Один мой хороший знакомый – специалист в области язычества. Сцены праздника Купалы в Паганском бару еще не смонтированы. Но если я не ошибаюсь, вы были тому живым свидетелем. А вот, пожалуйста, княжеская банька. Мне велено было снимать только со спины. Это все равно, что целоваться через намордник. Лесная девка своими волшебными травами снимает с тела князя застарелые струпья и следы сабельного удара времен Разинской эпопеи. Князь Борятинский умоляет девушку принять крещение, чтобы обвенчаться, но она отвечает отказом. Борятинский? Почему вы выбрали эту фамилию? Видите ли, наша история идет по следам реальных событий XVII века. Поохотиться во владениях князя Борятинского приезжал сам царевич Алексей. Ему уже 27 лет, а он все еще был холост. После того, как была ошельмована и сослана в Сибирь, в Верхотурье избранная им невеста, царь надолго утратил вожделение. Все, что вы увидите на экране, выдумка чистой воды, но она катится на гладких салазках истории. На охоте царь случайно выезжает к озеру и видит игры юной язычницы. Глядя на пляски скоморошенки, царь Алексей теряет перстень, державу мономахов. Царь во всем винит лесную девку. Девушку приводят на царский суд. Глядя в глаза Алексея, она произносит немое пророчество, которое слышит только царь. От древней Кеми до Афона идут малиновые звоны, что на водах у покрова растет Адамова глава. Кто от живого злака вкусит, найдет зарочный перстень Руси. Его тишайший Алексей в палатах и среди полей носил на пальце безымянном. Унесен кречетом буланым с миропомазанной руки, он теплит в топях огоньки, но лишь Адамовой главой закликать сокола домой. Пропел Версинецкий и продолжил. Царь понимает, что речь идет о расколе. Паркующий голос Версинецкого и чарующая магия экрана сделали свое дело. Егор поверил в экранную картинку, как верят в сказку дети и глубоко чувствующие неискушенные души. Тем временем над влюбленными сгущаются тучи, волховал Версинецкий. Князь Борятинский — приверженец раскола. Он бесстрашен и фанатично предан старой вере. Вместе с протопопом Аввакумом и влиятельными раскольниками он брошен в темницу. Лесную красавицу обвиняют в ведьмовстве. Клеветники шепчут, что она присушила князя порошком из сердца новорожденного ребенка. Вдобавок ее узнают очевидцы Разинского бунта. Эта необычайной красоты девочка ездила в обозе Алены-ватажницы. Сия воинственная монахиня возглавляла одну из разинских шаек. Ватажница была сожжена в Арзамасе. она мужественно приняла кончину и продолжала заклинать своих врагов из пламени. Вот отрубленная рука монаха Лазаря падает на снег и упрямо складывает пальцы в двуперстный крест. Мясная девка принимает крещение огнем. Борятинский сослан в дальний Сосинский монастырь. Он собственноручно пишет икону, куда переливает всю свою тоску и любовь. И та икона становится чудотворной. Вот такая поучительная сказка о любви и верности. Погрустневший Версинецкий нервно ходил по студии. Северген все еще не мог отрешиться от увиденного. Он оказался неожиданно оглушен и растроган. Режиссер заметил это. «После наслаждения всякий зверь печален, а человек чем паче. Искусство от слова искушение. Этот труд грешен изначально, но лишь в нем подлинная сладость и смысл жизни». Под воркование режиссера Севергин настойчиво искал ускользающую суть и, сматывая клубок, добирался до причины. «А как вы нашли Ладу? Ведь она не актриса, а танцовщица». «Я долго искал исполнительницу на эту роль. Все не то. Какое-то мелкотемье. И вдруг мне звонит один мой хороший знакомый. Я рассказываю ему сценарий о том, что съемки намечены в окрестностях Сосинского монастыря, посетовал, что так и не нашел ведущую актрису. А наутро он позвонил и сказал, что у него на примете есть молоденькая балерина, которая вполне справится с моей хореографией. Вот и все. Так кто же этот нежданный благодетель?